Два дня Шура собиралась пойти в фотографию, а на третий заболела. Простыла. На речку белье возила полоскать. Вода холодная, середина октября. 5 дней проболела. И вышла на работу вся обметанная, в лихорадках. Увидела ее тетя Дуня, самая старая у них на фабрике, разохалась. «Ай, девка, что это с тобой? Первый раз вроде так тебя обнесло». Тетя Дуня всю ее осмотрела, головой покачала и сказала со значением: «Неспроста это, ой, неспроста». Но Шуре расспрашивать было некогда. Надо скорее за кисточки браться. Накопили ей тут товару. Пелагея Ивановна попеняла ей. Вот, мол, сразу в фотографию не сходила. Теперь ждать будем, когда ты свой вид примешь. Что делать? Пришлось ждать. Наконец лихорадки сошли. Шура явилась на работу принаряженная, причесанная. Накануне сходила в парикмахерскую. Пелагею Ивановну успокоила: прямо с работы иду сниматься. А стали выходить — на ступеньках ногу подвернула. На яблочном огрызке оскользнулась. Хорошо Сергей Хохлачев подхватил, не дал упасть. Но на ногу не ступнуть. Сергей палочку подобрал, ошкурил, чтобы руку не занозило. Помог сесть в автобус, да поехал с ней в поликлинику. Автобус-то посадской, ехать кругом, через станцию с пересадкой. Одна она разве сможет? И в поликлинике сидел, ждал. Очередь у хирурга большая. Шура упрашивала Сергея идти, а ей прислать Вовку — не ушел. Вовка разве тебя дотащит? Шура все оглядывалась, не приметил ли кто, что Сергей с ней. Он понял, сказал: ты не бойся, я сейчас руку платком обвяжу, ну, будто мне палец откусили. Засмеялся она, придумал же, откусили. А сама посматривает, не глядит ли на них кто. Он ее до дому доставил, но дальше калитки Шура ему не позволила. Попрыгала на одной ноге. Опять у Шуры бюллетень. 3 дня прошло, прихромала на фабрику. Все равно через день к врачу ходить, так уж лучше работать. Как пришла, тетя Дуня ей знак подает. Отойдем, мол. Ты меня слушать не стала, а я дело говорю. Неспроста ты опять захворала. Наслано на тебя. И карточку твою тот взял, кто на тебя хворь наслать задумал. Шура говорит: не пойму я, как так наслано? Что это значит? И при чем тут карточка? Объясни. А вот кто-то на тебя наговорил. Через карточку твою. И наслали порчу. Глупости это, тетя Дуня. Какая такая порча? Ну, гриб был. Ну, ногу подвернул. Случайность. Обметал тебя как? Ни в жизнь не обметывала, а тут вся в лихорадках. Обметал. Ну, тоже может случиться. С другими же бывает. Время холодное. А я в резиновых сапогах в воду влезла. Тетя Дуня пригнула голову и зашипела Шуре в самое ухо: может, это Пантюшкиной Кланьки работа, что на хлебозавод от нас перешла? Живет она с Сережкой Хохлачевым, говорят, а он за тобой бегает, все знают. Шура отодвинулась. Не мое это дело. Да у Клавы и муж есть. Ну, мало что болтают. И вообще у меня нога болит, стоять не могу. Лицо ее посмурнело, брови нахмурились. Весь день Шура слова ни с кем не сказала, ни разу не улыбнулась. Ох уж эти женские языки. Наговорят, а ты 3 дня думать будешь. И не хочешь думать, а все думается. Будто насильно. Ну какое дело Шуре до того, что у Сергея Хохлачева с этой Кланькой? Не все ли равно ей? Совсем безразлично. А вот думается. Или слова тети Дуни, будто на Шуру наслана. Вроде чепуха. Сама же смеялась. А потом раздумалась. Годами не бюллетенила, а тут подряд. И опять же, Кому понадобилось ее фото?